Глава 39. Археонавт поднялся на гребень волны и обогнул остров Маир. Полина Бертон улыбнулась де Пальме, который внимательно рассматривал гребни волн, которые накатывали на правый борт судна. Археонавт сильно качался под их ударами и то и дело зачерпывал воду. «Чертов шквал!» — крикнул с мостика рулевой. «Когда нас загородит мыс Моржиу, будет легче!» «Главная проблема — как мы будем возвращаться? Как бы тогда не стало еще хуже?» — ответила Полина. «Вряд ли. По прогнозу она не изменится до вечера. Потом ветер усилится. Значит, забираем угли и сразу возвращаемся. Я не хочу мокнуть!» Порывы сырого ветра проносились над мостиком археонавта. Спасаясь от них, Полина и де Пальма спустились в кубрик. На центральном столе Полина расставила 12 пластмассовых коробок, в которые собиралась положить последние находки из пещеры Ле Гуэн, в основном угли. «Мы положим в эти коробки то, что нашли вчера, а потом запрем пещеру». «Сегодня?» «Сегодня или в понедельник. Может быть, придется ждать, пока море успокоится». Водяные брызги ударили в стекло. Де Пальма взглянул в иллюминатор на серое с белыми пятнами море. Он любил ненасытные дни, когда стихии бушуют, и бурлящий воздух пахнет солью. «Спасибо, что взяли меня с собой в это маленькое путешествие», — поблагодарил он Полину. «Надеюсь, что оно вам понравилось». «Однако на самом деле я здесь не для прогулки». Сказав это, майор выложил на стол несколько фотографий. «Вы ничего не замечаете?» — указал он рукой на одну из них. Полина наклонилась ниже. «Это та китайская тень, о которой я вам говорил. Она похожа на фигуру человека». «Снимок был сделан в пещере?» «Разумеется. Это последние фотографии из аппарата Реми Фортена». «Это я знаю». «Но в какой части пещеры они сделаны?» «Дайте подумать. Это важно?» «Крайне важно», — заявил барон. Полина вспомнила о Палестро, который предположил, что эти снимки не из пещеры Ле Гуэн, быстро достала из ящика стола лупу и внимательно изучила с ее помощью снимок. «Я плохо понимаю. Что вы хотите, чтобы я нашла?» Де Пальма протянул ей другие фотографии пещеры, только общие виды. «Сравните, пожалуйста». Барон дал Полине время сосредоточить внимание на снимках. От качки его начало мутить, и он вышел на палубу, надеясь, что свежий воздух прогонит тошноту. Впереди виднелись очертания мыса Моржиу. Археонавт сделал поворот. Когда он падал в провал между водяными горами, волна толкнула его. «Кажется, я нашла ответ!» — крикнула с мостика Полина. Де Пальма вернулся в кубрик. «Фотография — подделка. Она сделана не в пещере Ле Гуэн. Другие сталагмиты, другие натеки, и не видно негативных отпечатков ладони. Я совершенно уверена в своих словах». «Это не пещера Ле Гуэн? Или это не тот зал пещеры?» Полина удивленно посмотрела на Де Пальму. «Не пойму, что вы имеете в виду?» «Этот снимок входит в серию фотографий, снятых последовательно. Те кадры, которые находятся в памяти аппарата, перед ним и после него, сняты в пещере Ле Гуэн. В этом мы вполне уверены. Но насчет снимков, где видны китайская тень и статуэтка человека с оленьей головой, такой уверенности нет». «Я не понимаю», — «К чему вы клоните?» — покачала головой Полина. «Нужно опуститься на дно этой бездны», — сказал де Пальма. «Многое из того, что мы ищем, находится там». Полина ничего не ответила и положила лупу обратно в ящик. «Фортен погружался в эту бездну в выходные, которые были накануне его смерти». «Почему вы утверждаете это?» «Несчастный случай из-за декомпрессии, от которого погиб Фортен, можно объяснить только одной причиной. Тем, что он слишком часто погружался под воду и проводил слишком много времени на глубине. Когда он расстался с вами в пятницу, в его теле уже блуждали пузырьки газа. Эти смертоносные пузырьки попали в его кровь потому, что он все выходные погружался в эту бездну и, возможно, делал слишком короткие остановки при подъеме. А потом, даже если он что-то заметил, его организм не выдержал». Де Пальма сделал паузу и сосредоточился. Разговор продолжался на посту управления, где стрелки стеклоочистителей со скрежетом скользили по иллюминаторам. «В субботу Фортен спустился под воду», — продолжал де Пальма. «Должно быть, он в первый раз исследовал эту бездну. Возможно, он переночевал в первом зале, а потом снова опустился вниз и продолжил двигаться вперед. Я готов биться с вами об заклад, что он нашел второй зал». Полина смотрела перед собой, словно в пустоту. «Вы, несомненно, правы», — прошептала она наконец. «Все это меня пугает». «Я понимаю вас. Фотография с так называемой китайской тенью. Из этого второго зала. Фортану едва хватило времени сделать ее. При свете вспышки он заметил что-то, увидел какую-то чудовищную фигуру и понял, что находится в большой опасности». «А человек с оленьей головой?» Де Пальма глубоко вздохнул. «Фортен только что нашел статуэтку, и тут его кто-то потревожил. Он решил бежать и повернул обратно, чтобы вернуться тем путем, которым пришел». Полицейский опустил указательный палец на фотографию статуэтки. «Мы никогда не узнаем правду, но я не нахожу другого объяснения». То, что он сказал, ошеломило Полину. Она всегда слепо верила Фортену. Теперь задним числом она вспомнила, что иногда он вел себя странно. Фортен сам попросился сторожить пещеру по выходным, настоял на том, чтобы входить в пещеру первым, и часто задерживался в ней. По правому борту перед ними возникла каланка Сюжетон, крошечная бухта, окруженная высокой каменной стеной. Стена была покрыта шрамами и имела высоту больше 100 метров. В центре бухты волны не давали покоя островку торпедоносец, швыряя в него кружащиеся массы белой воды. Техники складывали красную палатку, в которой находился пункт управления экспедицией, и полотно хлопало на ветру. «Я встану за торпедоносцем!» — крикнул рулевой. «Как обычно, по правому борту. За ним мы будем в укрытии, но там есть отмели. Нельзя оставаться там долго». «Хочешь, чтобы я вышла на связь по радио?» — спросила его Полина, подняв голову и повернув в сторону мостика. «Я уже выходил. Все готово. Твои угли на поверхности. Сейчас Маню и Клод подойдут к нам на зодиаке». Примечание. Зодиак. Марка лодок. Конец примечания. Клод, инженер-исследователь, первым увидел археонавт, пока судно маневрировало у входа в каланку, и поднял руки в знак приветствия. Полина ответила ему движением руки. «Как дела?» Рулевой выключил двигатель и дал волнам донести археонавт до передней оконечности торпедоносца, потом проверил, верна ли траектория движения, и включил двигатель на задний ход, чтобы замедлить движение. Полина печально глядела на окружавшие ее белые скалы, словно барон отнял у нее последнюю мечту. Зодиак подошел к археонавту, и Клод протянул Полине герметическую коробку. Полина сразу же, прижимая к животу, отнесла ее в кубрик. Последние находки из пещеры Лагуан покинули мир тишины. Полина едва не заплакала. Все вдруг оказалось испорчено. Фортан использовал ее. Раскопки не дали того результата, на который она так надеялась. «Вы сегодня будете закрывать вход в пещеру?» — спросил де Пальма. «Нет», — ответила она. «Тогда в понедельник будет спуск на дно бездны». «Кто будет погружаться? Вы и я?» «Нет. Я попрошу двух или трех ныряльщиков полицейских сопровождать вас». «Мне вдруг стало страшно». «Вам нечего бояться. Это будут не новички». Де Пальма попросил, чтобы его высадили на берег. Археонавт вернулся в открытое море и исчез среди пенящихся волн. Перевал Сюжетон был близко. До него можно было дойти по тропинке. Де Пальма позвонил Еве и попросил, чтобы она приехала за ним на автомобиле в Люмини на окраину Марселя. Сегодня вечером они пойдут в кино и отдохнут в ресторане в центре города. Перед тем, как пройти перевал, де Пальма последний раз повернулся в сторону Каланок, острова Риу и островков Империо. Море было словно накрыто покрывалом из мятого темного шелка. В этих водах покоится Сант-Экзюпюри. Он нашел свой конец на дне моря вместе со своим самолетом возле Трирем древней Массалии, немецких истребителей, старых транспортных судов и огромных фресок, которые спят в безмолвии впадин морского дна. Примечание. Массалия. Античное название Марселя. Конец примечания. Море никогда не возвращает тайны, которые поглотило. «Когда они играют, всегда командует Кристина. Игры тоже выбирает она всегда, особенно с тех пор, как ее маленькие груди стали большими, как красивые яблоки. Вдоль дорожки, которая отходит от большой дороги, есть множество мест для игры. Когда мама дома, дети не имеют права уходить дальше низких насыпей, которые окаймляют эту боковую дорожку, немощеную и всю в ухабах. Но детям наплевать на запрет. Тома особенно любит утес, похожий на собачью голову. Ему хорошо в прохладной тени этой скалы. Это место его второй дом. В прошлый раз он заметил возле одного куста серую с желтым жабу. Кристина захотела поймать ее и показать папе, но Тома этого не хотел. Они поспорили и так сильно, что у Тома начался припадок. Он уверен, что сестра сделала это нарочно, чтобы Тома ей подчинялся. Если он не слушается, она доводит его до припадка. Тома говорит себе, что в его сестре есть что-то от чудовища, особенно с тех пор, как ее тело изменилось. Это случилось почти внезапно. Его тело тоже не такое, как раньше. В нем теперь живет странная сила. Она приходит из живота. Бывает, что она разливается по ногам и груди, и тогда его член твердеет так, что ему становится больно. Кристина показала ему, что происходит с девочками. Кровь. Кровь, дающая жизнь, залила все у нее между ногами. Ему стало противно, и он спрятался под скалой, похожей на собачью голову. Никто, даже Кристина, не знает, что здесь, за большим обломком известняка, он прячет человека с оленьей головой. Август 1961 года. Тома еще маленький. В то утро папа начал упрекать маму, что у нее плохая наследственность. Он сказал, что в ее семье в каждом поколении были сумасшедшие. Мама красивая женщина, еще очень молодая. Тома любит ее запах, сладкий, как у цветущей акации. Он чуть-чуть касается мамы всегда, когда только может, а иногда даже набирается смелости и по-настоящему дотрагивается до нее, слегка проводит пальцем по складке ее нейлоновой юбки или по краям шерстяного свитера, который она часто носит зимой. Но мама остерегается Тома и его взгляда, который иногда бывает странно неподвижным. Ее пугает его манера смотреть на жизнь как бы снизу вверх, так что становятся видны белки глаз. Ее охватывает паника, когда Тома начинает дрожать. Он складывает руки перед грудью, неестественно выпрямляется, и что-то похожее на электрический ток пронизывает его от макушки до всех самых дальних точек тела. Он видит, как мама убегает. Ее лицо вытягивается, а глаза становятся похожи по цвету на горчицу. Каждый раз, когда она жалуется врачу на эту дрожь, доктор запирает его в комнате, на которой висит знак. А потом ему начинают давать успокоительные, снотворные, лекарства для снятия тревоги и транквилизаторы. Лекарства заставляют уснуть живущего в нем зверя, и его настроение становится лучше. Список этих лекарств длинный, но он может перечислить их все наизусть. Он стащил в больнице справочник «Видаль» и теперь часто читает его тайком в своей комнате. Там есть химические формулы. Он читает про загадочные молекулы.